Остин, основатель рок-группы The Band, чьи предки тоже принадлежали к племени Мохок. Робертсон умер незадолго до премьеры. Фильм посвящен его памяти. Нельзя не отметить выдающуюся работу художника-постановщика Джека Фиска, умудрившегося гармонично связать особенности палитры декоративно-прикладной культуры Осейджи с практически монохромным миром пуританских интерьеров провинциальной Америки. Разумеется, за монтаж этой сложнейшей драматургической конструкции, как всегда у Скорсезе, отвечает Тельма Шунмейкер. Никто из создателей фильма, чья премьера состоялась на Каннском кинофестивале 2023 года, вне конкурса, не был награжден на 96-й церемонии вручения «Оскара», хотя картина получила 10 номинаций. Мартин Скорсезе появляется в финале «Убийц цветочной луны» в роли ведущего True Crime Show, служащего ироничным, абсолютно коэновским послесловием. Вполне возможно, это его завещание по скриптум к исповеди длиной в карьеру, рефлексирующему превосходству положен конец. Человек человеку волк, сколько бы кинематограф не рядил опасного зверя в овечью шкуру. Видите ли вы волков на этой картине? Читает по складам Ди Каприо, забыв посчитать себя. Кажется, его ошибку повторяют многие, особенно в последние 3 года. Как самоуверенно заявляет Уильям Хейл, почувствовав дыхание Немезиды, через несколько лет все об этом забудут, всем будет плевать. Есть сильные основания считать, что Мартин Скорсезе вложил в уста своего отвратительного героя праведческую максиму. Вместо послесловия.